вход. Ты здесь. У тебя получилось пройти путь до конца. Твоя истина здесь. Думаешь, что ответ все-таки есть? Не поверилось, что ответа нет. 19. Это и есть ответ. Как и 42. Смысл поисков в поисках. Хочешь ответ? Я дам тебе возможность бесконечно задавать вопросы. Но ответ всегда будет один.